Глава 11. «Ой, нет!» — сказала тетя Жозефина. Дети не обратили на это внимания. Ураган Герман пронесся, и сейчас, когда они плыли по темному озеру, главная опасность, казалось, миновала. Ветер дул спокойно, и Вайолет без труда управлялась парусом. Клаус, оглянувшись на лиловый свет маяка, уверенно взял курс на Дамоклову пристань. А солнышко вертело румпель так ловко, будто всю жизнь только этим и занималось. И лишь тетя Жозефина была перепугана. Одетая в два спасательных жилета, а не в один, она каждые несколько секунд вскрикивала «Ой, нет!», хотя ничего страшного не происходило. «Ой, нет!» — повторила тетя Жозефина. «И на этот раз я знаю, что говорю». «Что случилось, тетя Жозефина?» — устало произнесла Вайолет. Лодка достигла примерно середины озера. Поверхность оставалась довольно спокойной. Маяк, бледно-лиловое пятнышко света, продолжал работать. Причин для паники как будто бы не было. «Сейчас мы окажемся на территории озерных пиявок», — пояснила тетя Жозефина. «Мы наверняка доберемся благополучно». Клаус всматривался вдаль в подзорную трубу. Не покажется ли Дамоклова пристань? «Вы же говорили, что пиявки обычно не опасны и охотятся только за мелкой рыбешкой». «Если только вы недавно не поели», — заметила тетя Жозефина. «Ну, мы не ели уже много часов», — успокоила ее Вайолет. «Последнее, что мы брали в рот, это мятные лепешки, когда сидели в озабоченном клоуне. Но то было в середине дня, а сейчас середина ночи». Тетя Жозефина кинула опасливый взгляд на воду и отодвинулась подальше от борта. «Но я-то съела банан как раз перед вашим появлением», — прошептала она. «Ой, нет», — сказала Вайолет. А солнышко перестало поворачивать румпель и боязливо вгляделось в воду. «Я уверен, что волноваться нечего», — сказал Клаус. «Пиявки очень маленькие. Вот если бы мы сами находились в воде, то имели бы основания беспокоиться. Но на парусную лодку они вряд ли нападут. К тому же их, возможно, разогнал ураган Герман. Спорю, озерные пиявки даже не покажутся на этой территории». Клаус считал, что сказал все, что хотел. Но в следующий же миг он добавил еще одну фразу. «Помяни дьявола». Фразу эту употребляют в тех случаях, когда стоит упомянуть о чем-то, и оно тут же случается. Например, во время пикника вы говорите «только бы не пошел снег», и в то же мгновение начинается буран. И вот тут вы говорите «помяни дьявола», и он тут как тут. После чего забираете одеяло, картофельный салат, садитесь в машину и едете в хороший ресторан. В данном же бодлеровском случае вы, не сомневаюсь, догадались, что заставило Клауса употребить это выражение. «Помяни дьявола», — выпалил он, всматриваясь в воду.